Глава 16. Полтора года назад, когда я попал в этот мир, мне довольно долго пришлось разрываться между общедоступной библиотекой и таверной. Если в библиотеке я целенаправленно искал нужную информацию и читал, читал, читал, стараясь запомнить как можно больше информации, то в питейно-гостиничном заведении сначала просто сидел в уголке, ни с кем не разговаривая. Смотрел и слушал, уже этого было более чем достаточно. Вот и сегодня, на второй день после приезда в Рейнию, я, устроившись за столиком уличного кафе недалеко от Привратной площади, просто смотрел и слушал, и охреневал. Вот мимо проехала очередная охотничья партия, совершенно средняя по всем показателям, судя по тому, на что я вчера и сегодня успел насмотреться. 6 разумных при 6 ездовых химерах. Гражданин, 3 рабов и 2 единицы живого оружия. Сам профессиональный добытчик тварей закован, судя по внешнему виду, в средний доспех, который так и не скажешь сразу, из чего сделан. Но выглядит монолитным. Где-то там, под внешними слоями чего-то, угадываются бронепластины, но ни стыков, ни сочленений, ни ремней. Темное забрало, скорее всего, односторонне прозрачное. Иначе я не знаю, как в глухом, идеально подходящем к этому скафандру шлеме он что-то там видит. Защита вся светится амулетными линиями, доступной мне стихии, даже печать из-под них разобрать сложно. Жизнь, правда, судя по узнаваемым местам, в общем узоре, тут в основном только энергосистема для амулетов. Собственно, до меня только сейчас дошло, почему все амулеты в Лиде построены на зеленой энергетике. Все просто. Любой носитель печати может их подпитать в случае необходимости, не только профильный маг. Да, для рабов это не самая приятная процедура. Отдать некоторую часть своих жизненных сил ради работы воздушного фильтра или, скажем, там, плиты. Но лучше иметь такую возможность, чем не иметь, верно? А уж для носителя боевой амулетизированной брони подпитка резидентных заклинаний и вовсе может стать вопросом выживания. Рабов у охотника было, как я уже упоминал, 3. Человек в тяжелой броне и 2 эльфа, точнее эльф и эльфийка. Их защита не так пестрила встроенными амулетами, но обделена тоже не была. Человек в группе явно исполнял обязанности танка. Башенный щит, наискось закрепленный за спиной, дополнялся тщательно зачехленным топором у пояса. Кроме того, при громиле было копье, еще один щит поменьше и двуручник. Это все несла его химера. Что касается эльфов, то им явно отводилась роль стрелков, защита среднего класса, но куда проще, чем у их хозяина. И каждый тащил по здоровенному блочному луку, выглядящему до предела футуристично. Проще всего было снаряжено ушастое живое оружие. Их брони, в принципе, мало чем отличались от той, что я купил для Тани, если материалы в расчет не брать. Опять же, моя напарница, похоже, интуитивно сделала правильный выбор в пользу 2 коротких клинков и меча. Ну или у стражниц подсмотрела, не суть. Эти 2 были экипированы схоже. Ну и, наконец, про ездовых химер. Несмотря на то, что про подобные изделия я читал, например, в прескурантах в том же Эрсте, воочию я увидел их только здесь. Уж не знаю, какую основу выбрали повелители жизни для боевых транспортных животных премиум-класса, но это явно были не лошади. Не бывает у лошадей длинного, похожего на хлыст хвоста и зубок, способных одинаково хорошо перемалывать и траву, и кости. С другой стороны, откровенно хищными химеры тоже не выглядели. Впрочем, на мой взгляд, основным отличием, пусть и не таким броским, как форма черепа и неплохие такие челюсти, были копыта и шкура. Похоже, искусственные животные могли не только лазить по относительно пологим скалам, но и лучше должны были проходить по вязким поверхностям за счет площади опоры. А вот кожными покровами с химерами, похоже, поделился тот самый варан, которого лисица Хаски вынуждена была душить. Класс, правда? И да, эта группа, повторюсь, особо выдающейся не была. С вариациями, так вооружены и снаряжены, здесь многие. Некоторые команды, если я правильно понял, имели специализации. Я видел охотника с четверкой разумных химер, вооруженных гарпунами и везших с собой разобранную станковую баллисту. Уж не знаю, кого они подобной снастью добывали. Некоторые, несмотря на цены всего вышеперечисленного обвеса, продолжали придерживаться тактики давления массой. Видел партию из 18 разумных. И еще много чего видел, кроме, пожалуй, одного. Между собой граждане из числа самых высокооплачиваемых работников Лида никогда не объединялись. А теперь о ценах. Впрочем, я, наверное, могу ничего и не говорить, да? В любом случае, я теперь понял, почему конский ценник в 25 тысяч золотых за полный курс мага жизни с нуля под ключ казался таким неподъемным только мне. Да, обычному горожанину с мирной профессией копить такое состояние много лет нужно. А вот тому же охотнику из Рынии достаточно продать своих ездовых монстров, чтобы собрать без малого половину нужной суммы. В общем, много, но ничего такого неподъемного. Примерно на уровне покупки даже не автомобиля, а большого телевизора для менеджера средней руки земли. Вот только было что-то не похоже, чтобы кто-нибудь из охотников собирался в своей жизни что-то активно менять, хотя мог это сделать в любой момент. И я даже догадывался, почему. Как Лид для жителей королевств видится вожделенной мечтой, где все богаты и всем все можно, кроме рабов, разумеется. Так и Рыния для граждан из остальных полисов республики могла показаться этаким райским островом. Повелителям жизни всего-то и потребовалось чуть-чуть ослабить давление жестких социальных норм. Хочешь напиться? Делай это где душе угодно. Никто не потащит на следующий день в гражданский суд за непристойное поведение. Танцевать до упаду прямо на улице? Да не проблема. Спустить деньги в игорном доме? Никаких преград, даже настоятельного предупреждения, как в Ниссарии, никто не сделает. Ходи в театры, всевозможные виды музыкантов к твоим услугам. А надоели песни, есть цирк, вполне заменяет телевизор и интернет. Я даже видел в одном из баров настоящего стендапера, сыпавшего не всегда безобидными шутками со сцены. И не думаю, что такое заведение здесь одно. Единственное, что оставалось под прежним жестким контролем – оскорбления и насилие. За них можно было в одночасье лишиться всего и заблокированной печатью отправиться на экстрадицию. По сути, главный приграничный полис сам был этаким отелем «Все включено», работающим как единый механизм. Съемное жилье напоминает дворцы иных королей, товары и услуги доставляются прямо на дом, благодаря магически поддерживаемому на уровне крыш воздушному пологу в Рынии царит вечное лето. Лето для всех, а вот все остальное только для охотников, которым подобные расходы по карману. То есть съездить на экскурсию можно, а вот жить хоть сколько-нибудь долго можно только при наличии золота в карманах. Разумеется, закрепившиеся на этом празднике жизни граждане не хотели его покидать и были готовы платить за комфорт и веселье риском и кровью. Я их в этом прекрасно понимал, мда, понимал, в теории. Уж не знаю, что конкретно стало тому виной, но местная мишура, на которую я повелся бы и полтора, и год назад, сейчас меня совершенно не трогала. Когда первый шок от столкновения с пестрым и шумным вариантом республиканской действительности прошел, я вдруг почувствовал, что смотрю на весь этот калейдоскоп со стороны. Да, меня по-прежнему принимали образцы вооружения и снаряжения у охотников. Живого и неживого, прежде всего своей ценой, а потом уже предполагаемыми характеристиками. Но еще вчера я отчетливо понял, что не готов променять университетские знания на крутые игрушки, а возможность самостоятельно выбирать, чем заняться, на поток золотых кругляшей. которые конкретно в Рении, кстати, повелители жизни разрешили заменить на банковские расписки и открыли под это дело специальное казначейство. Надо полагать, чтобы лучшие люди республики случайно не надорвались, пытаясь дотащить пару сотен килограмм желтого металла до оружейника или казино. Я слушал звуки живого оркестра из раскрытой двери моего кафе и все крепче убеждался в мысли, что тихий голос Роны под перебор струн банджо мне ничего не заменит. И спину я хоть не доверю ненатренированному до совершенства рабу танку в тяжелых латах. Здесь на аренах продавали мясо именно такого уровня, не способному предать, а Маше. И не потому, что она будущий паладин, а потому, что она входит в мою семью. И, пожалуй, предложи мне кто на выбор отдых на недельку в Рейнии за чужой счет, я бы отказался. Лучше изучу что-нибудь потенциально полезное. Библиотека в Несарии, даже с учетом моего ограничения по уровню доступа, была совершенно бескрайней в плане доступной литературы. Нет, золото, конечно, нужно, и побольше желательно, но деньги – это всего лишь средство для достижения целей. Одно из, а цель у меня. Я зажмурился, стараясь отрешиться и от гомона уличной толпы, и от красивой, но отвлекающей мелодии, от доносящегося от моей кружки с кофе запаха. Проверенный способ. Ему меня обучил самый первый коучер, нанятый директором на первой после института работе. Тогда приглашать тренеров и консультантов для повышения квалификации продавцов только-только входило в моду, а учителя для персонала делились на изрекающих прописные истины мошенников, зато по суперзападной методике, и редких действительно профессионалов, и еще не дерущих за облачные гонорары. Мне повезло. Мужик до того был практикующим психологом, а до того психиатром, и мог не только произносить рискучие фразы, но и понимал, как предлагаемые им методы работают. Мотивация в виде дополнительных денег за хорошо и вовремя выполненную работу, казалось бы, очень эффективный инструмент. Но вот парадокс. В половине случаев введение такого пряника руководством ситуацию не исправляет, а в отдельных случаях может даже ухудшить. Почему? А да потому, что положительный стимул сработает лишь тогда, когда для человека он действительно важен. И далеко не всегда в пирамиде приоритетов деньги стоят на первом месте. Вот такой замечательный выверт нашего сознания. Прежде чем думать о мотивации, нужно понять, чем подчиненных мотивировать. И узнать это можно только от самих людей. Беда в том, что далеко не каждый человек знает и может внятно объяснить, чего он, собственно, хочет. Метод, которому меня когда-то научили, эффективен, хоть и прост. Нужно закрыть глаза, мысленно представить перед собой белую поверхность и сказать себе: «Это туман, и сейчас он рассеется, а за ним то, к чему я стремлюсь». Ну или, как вариант, что я хочу, моя мечта или что-то подобное. Если можно представить белый лист и нарисовать на нем желаемое, кому как проще вплоть до белого экрана телевизора. Но я всегда представлял именно туман. Итак, дом, который проступил через дымку, чем-то напоминал мой коттедж в Миракии. Два этажа, простая крыша, окна в мансарде. Стоял он то ли на холме, то ли на поляне. Пейзаж, что и дело, затягивало белизной. Из нее проступало то излучина реки, то лес, то еще какая-то пастораль вроде далеких гор. Как и советовал коучер, я сосредоточился на деталях, ведь именно из них складывается картинка. И вздрогнул, услышав детский смех. Он словно разбил вязкую тишину. Видение наполнилось звуками, шелестом ветра, щебетанием птиц, голосами и умиротворяющим спокойствием. Коттедж разом приблизился и одновременно словно выпал из фокуса. Зато я увидел на веранде Рону, возящуюся с вазой для цветов, а потом и Машу. Светлый рыцарь наконец-то променяла камзолы и доспехи на платье, которое ей очень шло. Волосы отросли и спадали на плечи мягкой волной. У ног крутилась пытающаяся поймать подол юбки то ли собака, то ли кошка. Взгляд захватил полупустые книжные полки за спиной у девушки, нерастопленный камин, кресло, в котором я, к своему удивлению, обнаружил забравшуюся с ногами Таню. Скрипнула дверь, и в комнату вбежал ребенок, наверное, тот самый, что смеялся. Если девушек я видел очень четко, а остальные образы были лишь словно поддернуты маревом, то малыш лет 6 никак не хотел проявляться до конца. Зато именно он заметил меня, радостно замахал рукой. Мне показалось, что я слышу еще один женский голос, похожий на голос Миланы. Черт! Пришлось проморгаться, пытаясь изгнать из поля зрения желтые фантомные круги. Слишком сильно сжал веки. Провел рукой по лицу, стирая выступившую из уголков глаз влагу. Только сейчас понял, как же меня достала эта вечная гонка со временем. Так, допустим, свою цель, свою мечту я увидел. Теперь осталось понять, что же я такое, собственно, разглядел. Этому меня уже не учили. Сам прочел в одной научно-популярной книжке по психологии. Типа «разобраться в себе для чайников» или что-то такое. Именно что в кавычках. Одно время увлекался ими, но быстро понял, что содержимое к психологии относится примерно так же, как самоучитель для рисования картинам в галерее. Лучше бы лекции у кого из институтских знакомых стрельнул. Вроде их даже кто-то записывал, а я тогда еще не растерял все контакты с одногруппниками. Но кое-что полезное я тогда из купленной макулатуры вынес. Собственно, потому я так и хотел добраться до настоящих знаний уже тут. Но не срослось. Дом. Дом — это не только собственное здание, это символ уюта, своего места, убежища, которого у меня, считай, и нет. Миракийский коттедж так и остался для меня местом временного ночлега в поездке вместо гостиницы. А квартира в Ниссаре скорее претендует на звание проходного двора, чем дома. Девушки, ну понятно, они — это они и есть. Удивительно, что мое подсознание уже записало в свою семью ушастую напарницу. С другой стороны, я сам ее туда определил. Ну, хорошая семья получилась, разношерстная. Стремление быть рядом с близкими людьми, а также эльфами и химерами, это совершенно нормально. Так, что там еще было? Кошка-собака? Уют, а может, я так увидел вспышку? Зверюшка-то снежно-белая была. Камин и книги, однозначно уют. С бумажными томами у меня такая ассоциация с детства. В доме родителей книг прилично было. Ваза, цветы, платье на Маше – символ мирной обстановки. Что еще? Ну да, ребенок. Будущее. Или я действительно желаю увидеть собственного ребенка? Да не, вряд. Отзвук детского смеха из видения опять заставил меня вздрогнуть. Да, желаю. Одинокими зимними вечерами я, возвращаясь в пустую темную квартиру, думал о семье. И чем ближе становилась цифра 40 в моем личном календаре, тем чаще рядом со своей супругой думал о наследнике. Потому что иначе зачем это все? Квартира, работа, успех. Оказывается, заполучив 18-летнее тело, я не забыл своих одиноких размышлений. Просто задвинул поглубже на время. Что ж, наверное, и хорошо. Мой жизненный опыт никуда не делся, а наступать по второму разу на те же грабли еще более обидно, чем в первый раз. Черт, ладно. Хорош уже рассиживаться. Раз появилось время копаться в себе, значит, узнал, что хотел. Поглядев на экипировку местных охотников, я, разумеется, начал испытывать некоторые закономерные сомнения в целесообразности выхода в рейд в таком опасном месте. С другой стороны, если подумать, про уже заточили свои команды под высокодуховную, а значит и во всех смыслах очень зубастую добычу. Такие твари обитают по ту сторону вала, мелкая дешевка, болтающаяся поблизости от полюса. Профи не особо интересует. Прихлопнут походя, если попадется на пути, но не более того. Может, даже препарировать не будут, чтобы не терять времени. А мне, наоборот, кровь из носа, нужно оценить собственную боеспособность в новых условиях, раз, и два, понять, насколько больше я смогу здесь заработать. Да, мой отряд из одной разумной химеры смотрится откровенно бледно на фоне других, но даже маленькая и побитая лабораторной жизнью Таня остается смертельно опасной для монстров, а вспышка, пусть и не обладает непробиваемой чешуей и встроенным оружием, в скорости точно не уступит. Лезть на рожон однозначно не стоит, но и причитать «ох, я маленький и беззащитный» тоже будет дурным кокетством. Придется рисковать, но рисковать расчетливо, вдумчиво и предельно аккуратно. Когда я в первый раз 1,5 года назад шел на болотного сикача, риск был неизмеримо выше. А ход хозяйства в Рынии тоже оказалось нетиповым. Огромный комплекс построек занимал целый квартал. А главный вход 6 парами дверей с дорогими и невероятно пафосными для этого мира стеклянными створками мне вообще напомнил какой-нибудь земной вокзал. Трафик через двери соответствовал, отдельно добавляло впечатление уличная коновесь у конторы, длиннющий двойной ряд мест для парковки, причем площадка была размечена при помощи белых сплошных линий, еще больше усиливая лютое дежавю, доступное только попаданцу земли. Но, пожалуй, главное зрелище поджидало меня изнутри в холле. Просторный зал с высоким потолком перечеркивала пополам едва ли не бесконечная стойка, но не барная, а... Да, вот, как в банке. Именно зал для физических лиц центрального отделения какого-нибудь крупного банка почти точно повторяло помещение. Не было стекла, разделяющего операторов и клиентов, не было светящихся мониторов и то и дело выплевывающих листы принтеров, а остальное соответствовало. Даже то, что с охотниками по ту сторону стойки приветливо общались молодые, одинаково одетые девушки, классическое белый верх, черный низ. Строгий дизайн помещения, яркий искусственный свет, но нормальный, однотонный, а не пестрый, как на улицах, вышкаленный, заученно улыбающийся персонал, пожалуй, без ярких впечатлений, вызванных в очередной раз основательно потревоженной памятью о другом мире, я бы в любом случае не ушел. Но представившаяся мне картина только сервисной стороной не ограничивалась. Охотники. Они были основными клиентами, точнее, партнерами охотхозяйств, и заявлялись сюда непосредственно перед рейдом и сразу после. Разумеется, в полной броне, с оружием, чистые, собранные, напряженные перед выходом в поля, и побитые, заляпанные грязью, кровью и еще черт знает чем, уставшие, зато с трофеями, которые требовалось сдать. Контраст такой, что прямо аж до сюрреализма доходит. Жаль, поделиться яркими эмоциями было не с кем. Местные уже давно привыкли, а Тане мне пришлось бы долго объяснять, что тут не так. Пусть Рыния и выглядит среди других полисов, как единственная новогодняя елка в хвойном лесу, город от этого все же не переставал быть плотью от плоти республики. Поразивший меня зал был устроен так не ради красоты. Во главе угла стоял прагматичный функционал. Благодаря числу сотрудников охотхозяйства очередей не образовывалось. Всегда можно было найти свободное место, просто пройдя вдоль стойки. В первый раз у нас еще одна до боли знакомая попаданцу земли фразочка едва не заставила меня фыркнуть вслух. «Да». Я покосился на тревожно обводящую ушами химеру и попросил. «Нам бы для знакомства угодья попроще. Одну минуту, я выдам вам комплект карт местности». Девушка-рабыня, которую меня так и тянуло назвать менеджером, позвонила в колокольчик. Мелодичные позвякивания. Я то и дело слышал с тех пор, как вошел в здание охотхозяйства. Музыкальным слухом, в отличие от Ироны, я сам похвастаться не мог, но тем не менее все-таки сообразил, что звук колокольцев отличался по тонам, позволяя обслуживающему персоналу понять, к какому конкретному месту их подзывают. Хитро. В нашем охотхозяйстве для вас предоставляют свои услуги лекари, врач и маг. Работает стрельбище и тренировочный зал, где вам помогут проверить свое оружие или подобрать и приобрести новое, а также расходники к нему. Девушка мельком кинула взгляд на мою поясную кобуру, из которой торчала рукоять метателя, и добавила, включая проверку и перезарядку тяжелого оружия. Вау! По сравнению с Эрстом, сервис неба и земля. Сатара, помнится, тоже умеренно подсказывал новичкам, да и уже ставшее мне едва ли не родным эльфийское копье именно он мне подарил. Но тут ненавязчивые рекомендации прям-таки на поток поставили. Зоны попроще расположены рядом с городом сразу за водозащитными сооружениями. Пока девушка заученно выдавала нам рекламу местных услуг, другой сотрудник подтащил карту со свежими отметками, и она положила ее перед нами. Здесь и здесь по 5 квадратов свободны. Здесь вал так близко? Карта была не такой подробной, как только что выданный мне комплект. Зато по ней можно было охватить взглядом окружающую город, местность целиком. Вал более пологий, поэтому раскинулся значительно шире, объяснила рабыня. Прямо напротив полиса самый удобный маршрут для пересечения гребня. Нет уж, спасибо, сразу отказался я. Мы как-нибудь пока с этой стороны поохотимся. Ваш выбор, кивнула сотрудница охотхозяйства, отмечая на своем бланке наши квадраты. Она явственно поколебалась и, подняв на меня глаза, предупредила. 2 крайних западных квадрата, ареал обитания муравьиных кротов. Каких кротов? Мне показалось, что я ослышался. Еще раз рекомендую посетить тренировочный зал для подбора оружия, прозрачно намекнула нам собеседница. Какой только дикой гадости не порождает шрам. Охота на кротов, подумать только. Действительно, что может быть интереснее? Я наклонился в седле, поправляя седельную кобуру для нового оружия. Гарпунная охота на кротов. Муравьиный крот назывался так, оказывается, слава свету, тьме и всем богам не потому, что твари жили раями. Иначе я туда ни за какие коврижки не поехал бы. Лучше с норийским тигром еще раз сразиться. Нет, название прижилось из-за аналогии с муравьиным львом. Муравьиный лев, если кто не знает, это такое насекомое, похожее на стрекозу, совершенно безобидное. Это взрослое, а вот личинка жуткий, по меркам мира насекомый-хищник, жуткий не только аппетитом, хотя он весьма неплох, а способом добычи пищи. Муравьиные львы роют ямки в сыпучем песке, создавая конусообразную воронку, попав в которую муравей или какая-нибудь с кожи в размеры нелетучая букашка не может выбраться самостоятельно. А на дне воронки ее уже ждет охотник. Мило? Еще как. А теперь представьте на месте такой тварюшки тварь, получившуюся из мутации крота. Смотрели фильм «Дюна» или «Дрожь земли», где гигантский червь нападает прямо из-под земли? Это, разумеется, бред. Даже в самом сыпучем песке так быстро двигаться невозможно, я надеюсь. Возможности дикой магии на примере гидры я уже испытал на себе. Плеваться на 2 километра шарами из разъедающей все и вся кислоты вроде бы тоже против законов физики. В общем, к счастью, кроты не мутировали настолько, впрочем, иначе жить по эту сторону отвала и не смогли бы. Монстры просто подрывали изнутри верхний слой почвы, создавая ямы-ловушки, соединенные между собой заранее прорытыми для быстрого перемещения ходами. Вот такие лапочки. В принципе, уже однажды сработавшая яма без земляного потолка тоже способна кого-нибудь задержать. По тому же принципу, что и воронки муравьиного льва. Случайно оступился, края осыпаются, хрен выберешься. Кроты и обычные чутко реагируют на вибрации, так ищут червей в земле. Потому оперативно реагируют на барахтанье жертв. Отсюда и способ охоты. Нужно хорошенько потопать рядом со вскрытой ловушкой, сбить землю с краев, а потом вовремя загарпунить урода, способного из простреленной насквозь головой заползти метра на 4 под землю вглубь и только там сдохнуть. И какое же счастье, что эта гадость не стайная. «Готово?» — одними губами спросил я. Стоящая у другого края воронки волкоухая молча кивнула. Я как можно дальше отодвинулся от своего края, удерживая поводья предварительно разгруженной вспышки вытянутыми руками. Даже седло снял для облегчения веса. Одна уздечка только и осталась. «Если сорвется, помогу выбраться». «Печать? Давай! Удар!» Получившая сигнал ездовая химера присела на задние ноги, поднимая передние, ударила, сбив в ловушку приличный пласт земли. Еще удары рядом, и еще небольшой оползень, и еще... Я внимательно следил за обрушением почвы, заставляя белую кобылу потихоньку пятиться назад, и потому пропустил появление крота. Зато Таня не пропустила. Живое оружие оттолкнулось ногами от земли, буквально взмывая вверх, и оттуда с верхней точки траектории метнуло зазубренную сталь. Сила броска была столь велика, что даже я прекрасно расслышал влажный хруст, с которым наконечник вошел в плоть твари. Саму метательницу силы инерции тоже немного отбросило назад. Опоры в воздухе не было, но я это заранее учел. Извернувшись, девушка не только уверенно приземлялась на ноги, но я успел поймать стремительно натягивающуюся веревку, сглаживая рывок. Вот такая сухопутная рыбалка, мать ее! Я оббежал воронку, вцепился в трос рядом, но пересилить монстра мы даже вдвоем не смогли. Дерево, за ствол которого мы закрепили свободный конец, трепетало в воздухе ветвями, теряя последние не опавшие листья. И нехорошо потрескивало. Да уж, крот не бобер и не сикач, но сила в теле величиной всего-то с крупную собаку была словно в бульдозере. Только когда вспышка позади меня ухватила веревку зубами, дело пошло на лад. Когда спустя полчаса объединенными усилиями удалось вытащить еще живую гадину наверх, я специально осмотрел трофей. Головной мозг измененного был пробит гарпуном насквозь вместе с черепом. Но сопротивляться, что есть сил, мутанту это почему-то не мешало. Да и крови из раны почти не вытекло, словно голова была не особо важным органом и, по большому счету, не очень-то и нужна. Живучая, мерзкая гадина. Кроты и так не красавчики, а дикая магия подчеркнула их неприятные черты еще сильнее. Пожалуй, попади острие не в голову, и шансов на успех у нас бы не было, только гарпун бы потеряли. Я приложил руку к свежей борозде на древесном стволе, пальцы погрузились в нее на все три фаланги. Учитывая, что сидел я в этот момент в седле, то подобные отметины меня ничуть не обрадовали. Кто-то совсем недавно прыгал со ствола на ствол, снося свои туши ветки. Я потянулся к ручной баллисте, не опуская глаза и мысленно пытаясь отследить движение твари. Или в задницу биоматериалы достать метатель? Я жить хочу. Второго и третьего крота мы упустили. Сначала лопнул трос, отправив Таню в короткий опасный полет. Я даже не успел подбежать. Третьему монстру, похоже, повезло поймать черепом зазубренный наконечник без особого вреда для центральной нервной системы. Иначе я не могу объяснить факт, что он вместо попытки бегства сам перешел в атаку. Нас, меня, волкоухую и вспышку едва не закопали заживо. К тому, что нас попытаются элементарно забросать землей, мы были не готовы и не среагировали должным образом. А через пару секунд выбирались из-под непрерывного фонтана песка, почвы с корнями глины и камней уже по колено в грунте. Прилетело всем. Мелкие камушки в составе земли, выброшенные бешеным живым земснарядом, били не хуже выпущенных из прыщи. Глаза мгновенно запорошило, наглядно демонстрируя, зачем местным охотникам шлемы со сплошными забралами. Когда мы добрались до предусмотрительно сваленных в стороне вещей и смогли кое-как умыться из фляги, то как раз успели увидеть, как падает подрытое якорное дерево. Избавился измененный от постороннего предмета в своей голове или нет, я так и не узнал. Воронки больше не было, вдвое большее пространство заполняла взрытая и перекопанная земля, из которой торчала верхняя часть древесной кроны. Наступать туда у меня не было ни малейшего желания. Проще было еще один гарпун списать. После этого инцидента мы с Таней дружно решили, что хватит с нас доступной, но немного сложной добычи, подходящей для небольших отрядов, и направились в сторону вала. И вот погуляли, блин. Подумав, я спешился, после земляного купания вспышка перестала быть белой и приобрела вполне себе серый маскировочный окрас. Если ляжет и голову опустит, так и от сугроба не сразу отличишь. Снег, который изредка попадался на пути, как раз и лежал такими грязными кучами под некоторыми деревьями с густой кроной, пока зима была даже по меркам Лида теплой и скупой на осадки. В общем, если есть шанс подобраться к древолазу незамеченным, лучше его использовать. И пофиг, что далеко не легкая ручная баллиста оттягивает руки. Потерплю уж как-нибудь. Осторожно пробираться по оставленным следам пришлось километра два. И пока мы крутили головами, я все больше и больше замечал более старые следы присутствия других монстров. Вон рябина, характерную серую гладкую кору которой я после заученной из данной ботаники теперь легко узнавал. Ни листьев, ни ягод, соблазнившись яркими точками плодов, хорошо заметных на фоне неба и веток, их объели овцы. Зато взамен набросали на землю круглые шарики сухого помята. Обкусанные, словно трава, под корень кусты – это местные зайчики. Тварь, по сравнению с исходником, здорово прибавила в размерах и аппетите, но агрессивной не стала. Правда, близко лучше не подходить. Удар задних лап, как выстрел из пушки. А вот... Я ненадолго перестал шарить взглядом по кронам, вглядываясь в кругленькие отпечатки небольших лап, небольших для веса, заставившего проминаться под ними почву куда глубже, чем подгруженной ездовой химерой, и следы, похожие на следы волочения. Я мысленно стал листать заученный справочник охотника. В Эрсте с разнообразием мутантов было куда хуже, что, правда, не исключало до конца возможность наткнуться на неописанную гадость вроде гидры. Вот черного зайца, например, проевшего в подлеске настоящую просеку, встретить было нереально, вал они не переходили. Там, а тут, видимо, естественная преграда, отделяющая шрам от остального мира, была действительно более пологой. Так, и кто же у нас здесь все-таки прошел? Я поднялся с корточек, еще раз оглядел маленькие, но глубокие ямки в земле, сдвинутые листья. Ёж? Это был ёж. Под 1500 килограмм весом. Чую кровь, и незнакомый запах усилился, тихо сообщила мне Таня. И я что-то слышу. Впереди угадывался просвет в деревьях, я махнул вспышки, чтобы та поджала ноги. Еще раз осмотрел баллисту, и только после этого, вслед за химерой, стараясь наступать как можно тише, двинулся вперед. А у опушки вообще лег и пополз. Поляна. Довольно большая, прям-таки маленькое поле, а не поляна. А посреди сидит белочка и спокойно грызет орешек. Я моргнул, точка обзора, привычный вид зверька и пустое пространство сыграли со мной шутку. Только спустя несколько секунд я вдруг понял, что тварь, сохранившая пропорции прародителя, возвышается над полем едва ли не на два моих роста и грызет вовсе не орешек, а деловито обгладывает пойманную горную овцу, крутя оставшейся от более мелкой и слабой жертвы безголовой и лишившейся конечности комок окровавленной шерсти и мяса в лапах. И это скакало по деревьям? Волкоухая, залегшая рядом, кинула на меня вопросительный взгляд. «Атакуем? Отступаем?» Я уже был готов отдать второй приказ, но вспомнил, что мы после полудня рейда все еще практически пустые, и медленно покачал головой. Помнится, когда я был маленький, бабушка рассказывала мне про прадеда сибиряка, ее отца. Мне было 5, но кое-что врезалось в память. Бить белку в глаз, чтобы шкурку, значит, не испортить. Может, потому я и научился бить навскидку из арбалета? Наследственность? Хотя бред, гены-то у меня теперь новые. Так, ладно. Я медленно вытянул из кобуры магический метатель, положил рядом с рукой, на случай, если все-таки промахнусь. Прадед, конечно, из винтовки стрелял, а не из самострела, но... За таким огромным глазом, как у сменившего рыжий летний мех на бурый монстра, не должно быть толстых костей, просто из-за формы черепа. Бэнк! Я подхватил метатель и едва удержал руку. Белка с торчащим от глаза дротиком продолжала обгладывать добычу, словно ничего не случилось. 10 секунд, 15, 30. Не прекращая жевать, чудовище завалилось на бок. «Завтра возвращаемся к кротам», — не опуская руки с оружием, предупредил напарницу я. «К черту, приключения!» Крот — животное маломобильное, и их колония по эту сторону отвала, где мутация сама собой произойти вроде бы никак не могла, вызывала у меня теперь определенные подозрения. Стоило лишь немного задуматься. И чем больше мы били кротов, тем сильнее подозрение крепло. Если открытые воронки можно было обнаружить визуально и обойти, то замаскированные ямы представляли определенную угрозу для всех. В ареале обитания подземных тварей вспышку я вел исключительно на поводу, потому что, в отличие от Тани, она не могла определить пустоту впереди по еле заметным колебаниям почвы. Моя белая любимица была умной девочкой, но не настолько, чтобы сравниться с полноразумным живым оружием. Те же проблемы, что и моя ездовая химера, испытывали и измененные, отчего местные твари территорию муравьиных кротов аккуратно обходили стороной. Исключения иногда составляли горные овцы, тупые, но умеющие перескакивать с дерева на дерево, и белки-мутанты, способные вообще не спускаться на землю. Белка, кстати, местными величалась как гигантская мысь. Уж не знаю, почему так. Примечание. Мысь – старославянское название белки. Разумеется, местные жители используют другое слово, но для русского текста автору пришлось подобрать подходящий по смыслу аналог. Конец примечания. Лично я после увиденного приклеил бы твари заслуженное название белки раптора. Но, понятное дело, в этом мире, кроме меня, парк юрского периода никто не смотрел. Остальные мутанты по незнанию или ошибке, забредавшие в гости к кротам, обычно довольно быстро заканчивали свою жизнь в яме, причем чаще попадали в открытые, незамаскированные ловушки. Их тупо было намного больше. Кроты радовались свежему мясу и шкурам, костям и требухе тоже, жрали все подчистую. Кстати, я выяснил, из-за чего подземные мутанты обрели такую стойкость к травмам головы, ведь именно голове прежде всего доставалось, когда их зубы вгрызались в ноги или брюхо, не желающей умирать жертвы. Способность отрастить себе заново фактически новый мозг – это, я скажу, что-то с чем-то. Столь мощную регенерацию я видел только у норейцев, что опять же только укрепило мои подозрения. Колония подземных грызунов-монстров была искусственной. Скорее всего, это идея одного из повелителей жизни – создать живое, самоподдерживающееся и самовосстанавливающееся минное поле как раз в их духе. Город от медленно расползающейся колонии мутантов надежно прикрывало водохранилище. А корректировку излишней численности тварей можно было и на охотников повесить. В общем, дополнительно прикрыли волноопасное направление дешево и сердито. Всего-то и надо было сделать вылазку на территорию шрама и вытащить оттуда сколько-то живых особей, Опять же, в эту теорию укладывалось то, что худо-бедно, но охотиться на муравьиных кротов учили. Продавали специальное оружие, давали общее представление о процессе, прямо тепличные условия какие-то. С другой стороны, мне ли жаловаться? Точно не мне. Если первый день получился откровенно неудачным, то за второй я не только отбил все расходы, закупил новое оборудование и расходники, но еще и сверху заработал примерно столько, сколько у меня выходило за дневной рейд в Эрсте. И каждый последующий день приносил все больше и больше золота в мой карман. Даже если я следующие полгода буду бить исключительно этих грызунов по неделе в месяц, не только смогу полностью закрыть планируемые расходы на третий курс, еще и неплохо так финансовую подушку набью. Ну, или смогу купить и вооружить еще одну разумную химеру. Хотя нет, это я, пожалуй, хватанул лишку. Но вот купить Тане Иронии по собственной скоростной ездовой химере точно смогу. Или купить одну, но боевую. Эффективность охоты мне позволили повысить настолько простые, правда, недешевые приспособления, что даже смешно. Мощная пружина и портативная ручная лебедка для троса. Пружина, вставленная между якорным деревом и лебедкой, гасила рывки крота, теперь мне и Тане не приходилось выкладываться на полную, пытаясь сначала вовремя перехватить трос, а потом его удержать. Лебедка гарантированно вытащить извивающуюся тварь исключительно моими силами. Вроде ничего такого, но отдых между бросками позволил волка-девушке значительно повысить точность метания гарпуна. Ах, да, я купил себе еще одно плетение, конвертер энергии, в этот раз в левую руку и на огонь. Огненный шар мне, конечно, был недоступен, но и струя пламени из ладони может быть полезна. Костер там разжечь или подзарядить метатель. После встречи с раптором-белкой я дал себе слово немедленно восполнить наполовину потраченный боезапас, мало ли что. И, разумеется, пошел с этим к магу. Правда, я смутно представлял себе, как одаренная жизнь мне поможет с огнем, но вот, помог. Как я понял, многие охотники-профи ставили себе такой тюнинг именно в расчете на перезарядку метателей, дабы не оказаться в не самый приятный момент карьеры с разряженным оружием последнего шанса. Сами-то по себе, что огонь, что молния, порожденные таким образом, годились разве что против обычных животных и бытовых нужд, ну или против людей из королевств, но местным жителям это точно было не актуально. Сегодня, на пятый и последний день пребывания в Рении, я планировал поднять рекордный для себя урожай грызунов, и судя по динамике добычи, у меня это вполне получалось. Техпроцесс мы уже отработали так, что не было сбоев, и теперь нужно только методично выполнять заученные действия. Нудновато, но зато продуктивно. Пожалуй, самая бесполезная трата времени – это разгрузка и погрузка поклажи на вспышку. Увы, но без этого никак. Ручную лебедку иногда оклинило, и приходилось опять тащить тварь руками и зубами, зато... Крррак! Тихий посторонний звук заставил меня отбросить скальпель, перехватывая арбалета за спины, а скучающую разумную химеру вскочить. Крак-хлюп! Именно с таким звуком, оказывается, ломается транспортный контейнер под биоматериалы. Не сам ломается, разумеется, а под челюстями лисицы-хаски. Мы на мгновение замерли. Я, сжавшаяся перед рывком Тани, явно удивленная тем, что пропустила врага, вспышка и черно-белая красавица-монстр с наглым и совершенно спокойным видом, подхватившая зубами третий контейнер. Минус четверть дня работы. Разумеется, это была не та хаски, что помогла нам с вараном в Эрсте, но повадки у нее были точно такие же. Воспользовалась тем, что запах выпотрошенного крота перебивает ее собственный, и уникальными способностями к маскировке она бесшумно и незаметно вышла к нашей группе и забрала себе то, что нам как бы было не нужно. И ведь догадалась как-то сволочь такая, что внутри магических консервов есть еда. Видимо, достаточно долго наблюдала за нами. Надо полагать, у нее где-то здесь и логово поблизости. Наверняка хватает мозгов и ловушек муравьиных кротов избегать. Крак. Дзанг. Я выстрелил из арбалета ровно в тот момент, когда Таня сорвалась с места. Навскидку, с одним только желанием грохнуть тварь. Может, потому что движения совпали, может, еще почему. Но на болт лисица, славящаяся своей скоростью, отреагировал с опозданием, и тот с чавканьем вошел ей в глазницу. Вот что значит хорошо поставленный условный рефлекс. Вот что значит хорошо поставленный, но неправильный рефлекс. Надо было стрелять из метателя, и черт с ними, с вещами. Взвывшая на высокой ноте хаски отпрыгнула в кусты, и туда же следом влетела Таня. И ровно через 3 секунды лисица вынурнула из-под леска совсем с другой стороны. Не просто так, именно оттуда. Измененная тем же рывком сбила с ног не успевшую среагировать ездовую химеру. Я даже тетиву не успел до конца натянуть, не говоря уже о новом болте. Да если бы и успел, что толку? В бок такой крупной бестии стрелять было бесполезно. Баллиста лежала среди вещей под дальним деревом вместе с эльфийским копьем. Рядом со мной была волкоухая. На случай проблем я надеялся на нее. Правда, у меня в кобуре на поясе висел метатель, я даже успел схватиться за него и потащил из кобуры, уже понимая, что близкий взрыв приложит и меня, и белую кобылу. И все-таки сходу загрызть химеру у хаски не вышло. Поджав ноги, словно кошка, она ударила копытами в противника. Попыталась ударить, потому что монстр ловко увернулся. И прыгнул в мою сторону. Я все еще тащил уже бесполезный ствол вверх, так близко стрелять было 100% самоубийством. Успел заметить, как перекатившаяся через спину кобыла пытается вскочить и падает. Когти твари распахали ей мышцы на ноге и боку до костей. Увидел, как из кустов, выпущенной стрелой, вылетает Таня с кинжалами в каждой руке. Поздно, поздно и поздно. Магия, пытаясь спасти меня, помогла ускорить восприятие, но мышцы просто не могли сокращаться быстрее. Или могли? Эмоций в тот момент не было. Биохимия нервной системы попросту не поспевала за событиями. Я словно со стороны увидел свои руки, светящиеся магической зеленью так, что я не мог разглядеть ни перчаток, ни рукавов куртки, ни наплечников. Наверное, я весь так сиял, словно стихия заменила на время хрупкую плоть. Вот только смотреть было некому. А потом в мои выставленные руки метатель успел выпасть из рожатых пальцев, врезалась тварь своей инерцией, снося с ног. Лиса пыталась достать меня челюстями. В морду ей я и уперся. Медленно поворачивались вокруг нас лес, небо, горизонт, но в тот момент я видел перед собой лишь, нет, даже не врага, препятствие. Выплеснувшаяся стихия сверкающим потоком разбивалась о голову хаски, обтекая ее со всех сторон и не в силах пробиться внутрь. Нигде, кроме пробитой глазницы. Туда и хлынул поток, его часть. Действовал я на голых рефлексах, мыслей не было. Зато остались навыки от множества тренировок. Жизнь может залечить страшную рану, во много раз ускорив процессы в клетках, сделать за миг то, на что организму требуются дни, иногда недели. Но точно так же жизнь может и убить, ибо в каждой частичке живого уже таится ее смерть. И все, что отделяет жизнь от нежизни, тончайшие пленки биомембран. И если их проницаемость нарушить, к тому моменту, когда лапы хаски должны были оттолкнуть их хозяйку в сторону от воронки ловушки, желательно с добычей, зажатой в зубах, половина правого полушария головного мозга твари представляла из себя гниющий кусок слизи, а вторая посылала организму хаос несогласованных сигналов. Неудивительно, что лапы подвели лисицу, и мы вместе улетели дальше вперед и вниз. Меня перебросило через середину провала и впечатало в мягкую земляную стенку выше. Более тяжелый монстр ударился о грунт ниже. И мы оба, увлекая за собой пласты вязкой грязи, заскользили вниз. Вот тут сознание, до того пассивно и безучастно наблюдавшее за происходящим, включилось. Не потому, что так было нужно, просто мой запас силы закончился. выплеснутый в одно растянувшееся на субъективные секунды мгновение. Удержаться на пропитанном водой вязком земляном склоне невозможно. Кроме того, меня вовсе не так уж слабо приложило. Мутило от перенапряжения и недостатка привычной стихии. Особенно сильно досталось рукам. Без пропитки магии от такого удара кости должно было расколоть, а мышцы порвать. Это в кино каскадер может поймать движущийся грузовик за бампер и уцелеть, скользя ногами и спиной, удерживаясь между передних колес. В жизни никакой реакции не хватит, если ты не околит жизни, конечно. И еще я подозреваю, не будь у меня взрывной манифестации из-за кары, вряд ли бы я сейчас смог провернуть основанный на сверхбыстрой трате силы фокус. Но даже это не спасло запредельно перенапрягшиеся мышцы от микротравм. Как и хаски, я сейчас практически ничего не видел. Грязь лезла в глаза, а защитные очки, сдвинутые на лоб после успешной добычи очередного грызуна, слетели с моей головы. Мокрая земля забивала рот и нос, мешала дышать, не то что сражаться. А между тем мой противник не был мертв. Ничего не видящее... Полупарализованная тварь все еще оставалась смертельно опасной. Изворачиваясь, чудовище пыталось найти опору, но стоит мне только ткнуть ее в бок или спину, или подденет жуткими когтями, или попытается загрызть. Пусть проглотить уже не сможет, мне и этого хватит. И из оружия только разделочный нож где-то на поясе. Плохой расклад. Появление Тани я не пропустил только потому, что видел ее печать не глазами. Зеленая размазанная линия уперлась в дно воронки, откуда немедленно раздался звериный вопль боли. Химера и тварь пытались достать друг друга, мелькали лапы и клинки, и я вот-вот присоединюсь к этой мясорубке. И даже крикнуть толком не могу. Упираясь в мелко трясущийся звериный бок ногами, я все-таки смог стереть грязь с лица, а слезы промыли глаза. Достаточно, чтобы увидеть протянутую Таней руку, залитую по самый локоть кровью, сорванным наручием и раздробленным композитным наплечником. Успела все-таки дорезать. «Спасибо», — поблагодарил я, вставая на еще агонизирующую тушу лисицы. Больше в земляной ловушке встать было не на что. «Выбираться как будем?» Тяжело дышащая волкоухая вяло взмахнула рукой. Ее печать тревожно мерцала, выдавая целый список повреждений организма. К счастью, только легких, царапины, порезы, ссадины, синяки и все те же мышечные микротравмы. Жизнь вяло отреагировала на попытку произвести лечение, намекая, что мне и самому нужно. «Ладно, и так заживет, даже если я не вмешаюсь. Вот вспышка». Я сосредоточился, пытаясь понять через связь печатей, что с моей кобылой. Химера отреагировала тихим ржанием и новой попыткой встать, но я импульсом через связь приказал ей «замри». Не умирает, но такие повреждения точно сами не заживут. А я внизу. Надо попытаться как-то объяснить кобыле, что нужно притащить и сбросить вниз запасную бухту троса. Я его размотаю, конец заброшу наверх, и моя белая умница поддержит его зубами, пока мы выбираемся. Нормальный план. «Ждем», — коротко оповестил я напарницу, плюхаясь задницей на еще теплый труп врага. «Часа два, а потом будем что-нибудь изобретать. Как раз моя магия вернется». «Хорошо», — волкоухая уселась рядом. «Если бы ты заглянула в воронку прежде, чем прыгать, мы бы сейчас уже были наверху», — с улыбкой попенял я девушке. Меня потихоньку начинало трясти, и смерть сегодня подошла ко мне очень близко. Год назад, примерно в это же время, меня едва не прикончила гидра, а в этот раз супер-лисица. «Ненавижу охоту! Кто бы знал, как!» Я посмотрела... Кинув на меня хмурый взгляд, как обычно, честно, сообщила Химера. «Не уверен, что сообразил бы вытащить себя. А не иди уничтожать главную опасность, будь я на твоем месте», — подумав, решил я. «Ты же не знала, что я ее уже достал. Труп под нами никак не отреагировал на пинок, а вот рука отозвалась прострелом боли. Хаски теперь тоже ненавижу. Убил бы еще раз, тварь. Я? Таня помедлила, но договорила. Сообразила. Трос все еще закреплен. Выбить стопор лебедки и спустить канат. «И почему ты так не сделала?» – устало спросил я. «Вероятность успеха была примерно равна», – пожала плечами волка девушка. «Я выбрала тот вариант, который был проще в исполнении». «Мда?» Я критически осмотрел напарницу, задерживая взгляд на поврежденных элементах брони. «Проще? Борьба в грязи? Могло ведь и не повезти». «Я все равно успела бы убить мутанта, даже получив опасную рану», — сообщила мне она, «и прожила достаточно для оказания помощи». «Да?» Я показал ей раскрытую ладонь, из которой сила даже при всем моем желании вытекала по каплям, не сразу сообразил, что Химера увидеть этого не может. «Уж постарайся в следующий раз из двух равнозначных вариантов выбрать наименее травматичный». «Я запомнила», — равнодушно ответила Химера. Я открыл рот, собираясь попенять девушке за такую пассивность, и закрыл. Уже знал, что услышу. «Я не кукла, я хуже». Или еще что-нибудь в том же духе. «Все, ты меня достала», — предупредил я. Это была неправильная реакция, нельзя было злиться на Таню. За то, что из-за своих прошлых хозяев она выросла такой, но... У меня действительно отказали тормоза. Стресс и гормональный шторм после столь близко прошедшей рядом смерти пробили даже мой самоконтроль. Уперевшись волковухой в плечи, я завалил ее на спину, а сам оказался сверху и жадно поцеловал. Ну, в самом деле, не бить же мне ее. А хотелось очень. Оторвавшись от мягких губ примерно через минуту, я скептически посмотрел на раскрасневшуюся Химеру. Она мне отвечала и даже с некоторым энтузиазмом, но... «Ритуал принятия в семью через секс», без словесного пинка ответила на мой незаданный вопрос девушка. «Я поняла это из того романа. Я ценю. Правда. Но...» «Но это же бесполезно», с настоящим сожалением вздохнула она. «Семейный союз имеет цель рождение детей, а я...» «Да, так и есть. Нужные органы у всех химер есть, без этого организм просто не будет нормально функционировать, даже гибридный. А вот с работой половой системы по назначению большая проблема. Строго говоря, я теперь могу пересадить свои напарницы чужие яичники и, скорее всего, заставить заработать менструальный цикл, не вызвав критические сбои в психике. Но ключевое слово тут «чужие». Все-таки лабораторных химер достаточно научили основам медицины, чтобы они могли корректно описать свои ощущения после реимплантации. Так что такой суррогатный вариант волкоухую вряд ли устроит. «То есть, если ты сможешь родить от меня ребенка, нашего ребенка, тебя все устроит?» — на всякий случай переспросил я. «Это невозможно», — грустно, но твердо ответила мне Таня. «Возможно. Я сел сам и помог усесться химере». Посмотрел на небо, решившее, кажется, разразиться то ли дождем, то ли снегом, вздохнул. То, что таких, как ты, собирают из разных частей, происходит только потому, что повелителям жизни практически незнакома генетика. Каждая клетка каждого живого существа несет полный набор информации об организме, в котором находится. Именно потому ребенок развивается из одной оплодотворенной яйцеклетки. Я вздохнул, сосредотачиваясь на тех крохах информации, что сумел принести про ДНК из своего мира. Теперь эти крохи были мне более понятны. Еще бы донести их до слушателя и самому понять. Каждая черта, каждая особенность, я дотронулся до уха Тани. Размер, форма любой части тела, любого органа записана, как отдельная запись в веществе в ядре клетки. Словно в тетрадке. Именно потому у зайца рождаются зайцы, а у орла из яиц в гнезде вылупляются орлы. Зародыш, развиваясь, читает эти записи и потом вырастает именно таким. Но если научиться исправлять эти записи, то можно вырастить точно так же кого угодно, в том числе ушастую прелесть вроде тебя. И у нее будут такие же дети. И ты будешь заниматься этой генетикой ради меня? С невольным скепсисом уточнила напарница. С невольным, потому что я по голосу слышал, ей хотелось мне поверить. «Нет», — подумав, отозвался я, — «цель. Я хотел найти в своей жизни цель, но в прошлый раз добрался лишь до желания». «Стать первооткрывателем ДНК в этом мире — чем не цель?» «А жизнь поможет мне сделать то, о чем ученые на Земле пока только в основном мечтают. Генетика — это ключ к исцелению множества болезней, созданию новых сверхпродуктивных сортов растений для сельского хозяйства, растущих без всякой магии, созданию новых видов живых существ. Я подумал, чем я буду заниматься после того, как получу квалификацию полноценного мага. Опять возвращаться в новые горизонты и годами резать таких, как ты? Но уж нет. Мой отказ, правда, ничего не изменит для твоих сестер, а вот открытие редактирования наследственной информации... Ну как, веришь мне? Нет, не так. Веришь ли ты в меня?» В этот раз молчание затянулось надолго. Я не торопил, опять уставившись в небо, и медленно охреневал, мысленно представляя объем задачи, в которую пообещал ввязаться. Уверен, что и на одну сотую сейчас не представляя настоящей ее сложности. «Да». «Что?» Я отвлекся от своих мыслей. «Да», — чуть-чуть громче повторила Химера. «Я верю». Мы, наверное, еще целую минуту сидели, глупо пялись друг на друга, и только потом одновременно потянулись губами к губам. А дальше? Дальше был самый грязный секс в моей жизни. В конце концов, я тут не один побывал под стрессом. И без поддержки, ушедшей в нокдаун стихии, справился. Хотя потом ее помощь оказалась весьма не лишней. Для залечивания расцарапанной спины. «Уважаемый Вирн, вы хотели меня видеть? На самом деле вызов деканат, дожидающийся меня уже несколько дней дома, должен был как минимум насторожить, если не больше. Но смысл жизни действительно важная штука. Не только для людей, но и для химер. Пусть даже призрачный, возможно, недостижимый. Таня хотела жить, и теперь ее собственный разум больше не подавлял это стремление». Стремление, вылившееся для молодой девушки во вполне определенное действие и желание. В общем, поспать нам в коттедже в Ниссарии не удалось вообще. В первый раз со мной такое. Жизнь, конечно, поддерживает своего носителя, но сна, как я и говорил, уже не заменяет. «Да», — декан посмотрел на меня долгим, внимательным взглядом, но все-таки не спросил: «Где ж ты шлялся, скотина?» Сам же установил мне свободный график. «Всесторонне рассмотрев ваш запрос на доступ к библиотечной информации для старших курсов, я решил удовлетворить его». «Ну, что я могу сказать? Вовремя, блин». «После прохождения полного курса теории стихийного превосходства невозмутимо закончил мужчина. Занятия буду вести я у вас лично каждый пятый день недели с 4 до 6 вечера». «Что?»